«И вот тогда они меня хвать!» — продолжала свой бесконечный рассказ смуглянка. Голос ее был усталым, полусонным. «Ну все, думаю, пришел мой конец!» Она изощренно и витиевато выругалась. «А я его трубац и нету!» «Прихожу в себя, а передо мною рожа страшней войны». И как начали открывать кабинки, как начали всех вывертывать да вытряхивать из шкур собственных, тут я снова в отключку. — Да заткнись уже, — вяло вставила блондинка. — Пускай травит, — подала голос русоволосая. Они сидели подле шара и, похоже, не собирались спать. Вертухай временами приподнимал веки и начинал скрежетать, но внимания на него не обращали. Ивану захотелось подбежать, схватить русоволосую за руку, утешить, увести, украсть ее. Он еле сдержал себя, смирил нервную дрожь, потом пригляделся к обрюзгшему и мерзкому вертухаю. Нет, тот не годился для его плана, совсем не годился. И тогда я как заору, а он мне когтем под зад, да так будто в подушку, а сама по колено в кровище. А эти, освежеванные, ползают, шевелятся. Бабы орут, одна в истерике бьется. А я нет, я теперь молчу. Я не дура, чтобы вопить да дергаться. Нетушки, мне везде хорошо. Иван развернулся и пошел во тьму. Все приходилось начинать с самого начала. Он шел и думал, хоть бы один выскочил из-за дерева. Ну, где же вы, други, не гуманоиды, откликнитесь? Его рука покоилась на округлом предмете, лежащем в поясе. Он был готов, но никто не вышел ему навстречу. Когда он добрался до навеса, столбы стояли, как ни в чем не бывало, на своих местах. Иван полез наверх, вцепился в решетку, просунул голову сквозь кучу хлама. На чердаке все было без изменений. Также горел лучинный свет, также стоял колченогий табурет посреди мусора. Незнакомца что-то не было видно, но Иван не опечалился из-за его отсутствия. Какие бы тут ни были ходы и выходы, решил он, какие бы дверцы и двери не распахивались в самые разные комнаты, а трубку и здесь проложить можно. Главное – не гнать, не спешить. В этом Иван был согласен с неизвестным доброжелателем. Он посидел немного на табурете, дождался, пока улягутся в голове беспокойные и суетные мысли, и опять полез в поролоно-соломный хлам. Но уже вниз ногами. Он специально подольше повисел на решетке, пораскачивался, поболтал ногами, словно пытаясь привлечь к себе внимание. И только потом спрыгнул. Стопы ощутили мягкость и упругость травы. Иван чуть не взвыл от досады. Снова придется лезть наверх, снова придется прыгать вниз. Водевиль, гнусный поганый водевиль, чтобы разорвало эту вселенную со всеми ее дурацкими законами, чтобы ее вывернуло наизнанку. Иван подошел к белому бетонному столбу, вцепился в него руками и тут же отпрянул. Из-за столба вышел негуманоид. Святой плетью в руке и прогундосил. «Везде и всему должна быть мера, я ясно выражаюсь». Иван кивнул. «Так в чем же дело, гнида паршивая?» Иван схватился за резак. От нахлынувшего внезапно бешенства кровь ударила в голову, но броситься на гундосового он не успел. Сзади ожгло чем-то, ожгло так больно, что Иван застонал сквозь зубы, подскочил и, не глядя, рубанул назад резаком. Длинное и широкое лезвие просвистело в воздухе и ничего, никого не задело. А Ивана ожгло с другой стороны. «Проваливай отсюда!» – заорал невидимый в темноте хмак. Иван кинулся на голос и с размаху всадил нож во что-то упруго твердое. Его тут же откинуло, но рукояти он не разжал. Прислонился спиной к столбу, еле различая перед собой два смутных силуэта в шести шагах. Не дальше. «Гмых!» «Он меня пропорол насквозь!» — пожаловался хмак, обиженно и грустно. «Заживет к утру, не возникай!» «Да нет, я к тому, что некрасиво все это, не по-нашему!» — слезливо продолжил хмак. «Разве ж так поступают, а? Да еще в такой год, в такой месяц!» «Нет, гмых, что ты не говори, а это «Нехорошо». Гамых прочистил глотку, посопел, но гундосости своей не утратил. «А я всегда говорил», — пробурчал он, — «нехрена возиться с этими амебами. Ну, посуди, зачем они тут в системе?» «Вот и я так считаю», — обрадовался Хмак, ощутив поддержку. «Гнать их отсюда поганой метлой! А ну, падали вон!» На этот раз плеть просвистела у самого лица Ивана, оставила рубец на груди. Это было свыше его терпения. Иван подпрыгнул вверх на 2 метра, оттолкнулся ногами от столба, молнией пролетел, отделявший его от обидчика 6 шагов, забил с ног, не пытаясь даже разобраться, кто это, Хмак или Гмых, и резанул по горлу, потом садил острие ножа в верхний глаз, крутанул рукоять. В лицо и грудь ударило что-то холодное, липкое, но Иван все бил и бил, нанося удар за ударом, не обращая внимания на жгучую боль, перекрещивающую спину то слева направо, то справа налево, то сверху вниз. Он перестал колоть и рубить, лишь когда ощутил, что тело под ним размякло. Да, он убил эту мерзкую, отвратительную гадину. А надо будет, и еще убьет. 2-ю, 3-ю, 20-ю. Иван был вне себя от злобы. Он вскочил на ноги, резко развернулся и перерубил взвившуюся в воздухе плеть. «Вот ты как!» — вяло возмутился Гундосы. «Так!» — выкрикнул Иван и бросился на него с резаком, позабыв про свой план, про русоволосую, про все на свете. Ему было сейчас совершенно все равно, что произойдет через минуту, через час, через день. Ему хотелось крушить, бить, убивать сейчас, именно сейчас, когда его довели до последнего предела, когда терпеть нельзя, когда уже преступно прощать и отступать. Гундосый Гмых сбил его с ног мощным ударом в лоб. Иван сам не заметил, как оказался на траве.